«Задумались, Кеннет?» — спросил Боун, который давным-давно отказался от своей старой привычки говорить старшему помощнику при обращении «мистер». «Час пробил, сэр, и Кеннет на месте. Я услышал, как тут мечется молодой Джейми». Молодым Джейми Кеннет называл Бейтсмана, третьего помощника капитана. «Как я понимаю, нас ожидает что-то неприятное». «Вы совершенно правы. Правда, я не знаю, насколько это все серьезно». Боун рассказал, что произошло. «Таким образом, мы имеем две аварии, если это можно назвать авариями, в результате чего погас свет. Причины третьей аварии сейчас расследуются». «И было бы наивным полагать, что третья не имеет никакого отношения к первым двум?» «Очень наивным. Эти признаки какие-то зловещие. У вас что, в ваших ирландских школах не обучают английскому?» «Нет, сэр». «То есть я хочу сказать, да, сэр. Короче, вы пришли к не очень благоприятному заключению». Раздался телефонный звонок. Бейтсман снял трубку и передал ее Боуну, который, выслушав сообщение, поблагодарил звонившего и вернул трубку обратно. «Это Джемисон. На сей раз холодильная камера. Как туда могли пробраться? Ключ имеется ведь только у Кука». «Очень просто», — сказал Кеннет. «Если человек диверсант, тем более обученный этому искусству, а так, видимо, и есть, то следует ожидать, что он опытный взломщик, или, в худшем случае, у него имеется целая связка различных ключей». «При всем моем уважении к вам, сэр, я думаю, что вряд ли это была его цель». «Тогда возникает вопрос, когда этот негодяй вновь нанесет удар?» «Да, действительно, когда?» «Этот невидимка, как окрестил его Джемисон, негодяй не только с воображением, но и даром предвидения. Наверняка от него следует ждать еще сюрпризов. Джемисон считает точно так же. Он мне сказал, что если будет еще одно отключение электричества, то после его восстановления он собирается с помощью своего мегометра проверить каждый дюйм электропроводки, где бы она ни проходила. Знаете, некоторые виды инструментов, которые используются для обнаружения утечки, не срабатывают при замыкании электрической цепи. И я вот подумал...» Из радиорубки с донесением в руке показался старший радист Спенсер. «Сообщение от Андовера, сэр». «Отсутствие света, — прочитал Боун, — вызывает серьезную обеспокоенность. Примите срочные меры». «Диверсант задержан?» «Ну и сигнал, — заметил Кеннет. — Похоже, там крайне недовольны». «Этот человек — идиот, — заметил Боун. — Я имею в виду капитана первого ранга Уоррингтона, капитана фрегата. Спенсер, ответьте следующее. Если у вас имеются представители спецотдела или отдела уголовного розыска, приглашаем к нам на борт. Если таковых нет, убедительно прошу воздержаться от бессмысленных посланий. Неужели, черт побери, вы не понимаете, что мы стараемся сделать?» «При сложившихся обстоятельствах, сэр, весьма сдержанное послание», — заметил Кеннет. «Так вот, я хотел сказать...» Вновь раздался телефонный звонок. Дейтсман снял трубку, выслушал сообщение, понимающе кивнул, повесил трубку на место и обернулся к капитану. «Звонили из машинного отделения, сэр. Очередная неполадка. Туда направляется Джемисон с третьим механиком Ральсоном.